Глава 7. Сохранение мотивации. Часть 2. Выработка долгосрочной перспективы. Дэн. Брайан, теперь давайте поговорим на тему, которая, как мне известно, вам особенно близка. Помнится, в 1980-е годы люди у нас в стране испытывали беспокойство по поводу Японии, которая стала реальным конкурентом США. Американские бизнесмены старались перенять у японских умение планировать и мыслить на длительную перспективу. Прошли годы, и общество изменилось. Сегодня нас повсюду окружают электронные гаджеты, электронная почта и социальные сети, которые отвлекают внимание. Похоже, наше общество поразило привычка к краткосрочным результатам, к краткосрочному мышлению. Давайте обсудим, почему это пристрастие может пагубно сказаться на сохранении мотивации. Брайан. Я называю это явление фактором целесообразности. Его изучению я посвятил 40 лет. Суть данного фактора состоит в том, что у человека существует естественная тенденция к поиску самых быстрых и легких путей. Ему хочется получить желаемое прямо сейчас, а не ломать голову над долгосрочными перспективами. Политики делятся на две категории. Одни говорят, что жизнь может быть прекрасной, что человеческую природу можно изменить, что львов можно содержать вместе с ягнятами. Главное — правильно распорядиться властью и деньгами. Другие, консерваторы, утверждают, что человеческая природа неизменна. Она остается такой, какая есть, и с этим ничего не поделаешь. Человек на любом этапе истории остается все тем же. В чем же тогда смысл правильного управления обществом? Хорошее правительство должно создавать структуру стимулов, чтобы каждый мог удовлетворить свои интересы кратчайшим путем за счет производства товаров и услуг, представляющих ценность для других людей. Величие Америки основывается на труде Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», в котором говорится, что люди производят товары не для блага окружающих, они делают это для себя. Люди знают, что если товар будет высокого качества, и они будут настойчиво продвигать его на рынок, это позволит улучшить жизнь других людей, а следовательно и их самих. Такова экономика свободного рынка. Ее принцип заключается в том, что каждый человек может делать все, что хочет, чтобы услужить другим людям и, в конечном счете, самому себе. В 1950-е годы Эдвард Банфилд провел в Гарвардском университете ряд исследований в поисках причин подъема социально-экономического благосостояния, или, попросту говоря, роста доходов. Они проводились как в США, так и за рубежом, и их целью было выяснение вопроса, почему одни люди поднимаются по лестнице благосостояния быстрее, чем другие. При этом Банфилд открыл 7 социоэкономических уровней. Мы называем их классами, хотя в данном случае классовые проблемы не являются темой нашей дискуссии. В большинстве стран классы образуют как бы треугольник, в котором массы находятся внизу, над ними размещается слой состоятельных людей, а на вершине — элита, состоящая из богачей. Америка представляет собой первое в мире общество, где классы образуют подобие ромба. В самом низу находятся 5% людей, которых Банфилд отнес к нижнему низшему классу. Это люди, которые не в состоянии себя содержать. Они живут на пособие. Среди них могут быть алкоголики и люди с умственными проблемами. У многих нет жилища, и они живут на улицах. Публичные политики уделяют этой категории людей на удивление много внимания, и это правильно. Так и должно быть в богатом обществе. Второй уровень — это верхний низший класс. К нему принадлежат те, кто работает посудомойками и дворниками. Как правило, это новые иммигранты, люди с низким образованием. Их первым рабочим местом, первой ступенькой на лестнице доходов, становится Макдональдс или что-то в этом роде. Они не задерживаются там, потому что их ждет следующий уровень — низший средний класс. В него входят люди, работа которых требует определенного уровня навыков. Они переходят от прилавка «Макдональдс» к приготовлению картофеля фри или возглавляют группу работников, делающих заготовки для гамбургеров. Другими словами, рост уровня навыков повышает ценность людей, а вместе с ней и зарплату. Появляется возможность карьерного роста. Затем люди переходят в средний-средний класс. Это уже белые воротнички. В нашем обществе они являются доминирующей категорией. Это все те, кто работает в офисе, ведет учет, пользуется компьютерами и тому подобное. В Америке они представляют собой самый многочисленный класс, примерно 60% населения. При этом нижний низший класс составляет всего 5%, а верхний низший – около 10% и так далее. Над средним-средним размещается верхний средний класс. В него входят люди с высокими профессиональными навыками – врачи, юристы, архитекторы, инженеры. Их отличительной чертой является университетское образование. Разумеется, они зарабатывают больше, чем представители среднего-среднего класса. Еще выше расположен низший-высший класс. Это богачи первого поколения, миллионеры, которые сколотили состояние собственным трудом. А над ними находится верхний-высший класс, богатые люди во втором или третьем поколении. Они унаследовали свои деньги от родителей и дедов. Количество представителей верхнего высшего класса, самых богатых людей нашего общества, никогда не превышает 1%. Несмотря на все послабления в налоговой политике, которыми они пользуются, их все же очень мало. Благодаря своему богатству они постоянно мелькают в газетах и журналах. Им посвящают специальные телевизионные программы и тому подобное. Банфилд обнаружил, что скорость продвижения по социально-экономической лестнице определяется наличием всего одного качества – долгосрочной перспективы. Это значит, что человек уделяет много времени размышлениям об отдаленном будущем и планирует свои текущие действия, заглядывая вперед на 5, 10 и даже 20 лет. В 1990-е годы была выпущена отличная книга «Конкурируя за будущее». Речь в ней идет главным образом о корпорациях, но попутно отмечено, что наличие долгосрочной перспективы существенно повышает качество краткосрочных решений. Таким образом, одна из предпосылок большого успеха состоит в том, чтобы думать о своем будущем, психологическом, финансовом, экономическом, социальном, а возвращаясь в настоящее, задавать себе вопрос, что мне нужно сделать уже сегодня, чтобы достичь долгосрочных целей. Для этого надо уметь планировать, думать, идти на жертвы, быть готовым к усердному труду и отсрочке вознаграждения. Самый надежный путь к богатству заключается в том, чтобы упорно трудиться, экономить и инвестировать отложенные деньги. Когда я только приступил к этой деятельности в 1980 году, у нас было около миллиона миллионеров, которые сделали сами себя. В 2016 году их уже было 10 миллионов. И это число продолжает увеличиваться каждый год на несколько сотен тысяч. Почему так происходит? В 1980 году я обнаружил, что если откладывать по $100 в месяц, или по $25 в неделю, и вкладывать их в хороший инвестиционный фонд, обеспечивающий их рост в соответствии с состоянием экономики, то спустя 45 лет у вас будет больше миллиона. Это долгосрочная перспектива. Я встречал фермеров и крановщиков, швейцаров, таксистов и рабочих, которые стали миллионерами благодаря своему труду. Если некоторые семьи, ютящиеся в маленьких домишках, тратили все, что зарабатывали, и даже сверх того, пользуясь кредитами, то эти люди экономили по 10, 15, 20% от своих заработков, немного туже затягивая пояса. Они реже ходили по ресторанам, а необходимые товары покупали в сети Walmart, где они стоили немного дешевле. Они искали возможность сэкономить, а отложенные деньги вкладывали в дело. Таким образом, наличие долгосрочной перспективы – самый важный фактор успеха. Вы можете дать высокооплачиваемую работу любому человеку, но если он не умеет мыслить на перспективу, то вскоре лишится всех денег. Существует правило 80 на 20. На долю 20% людей приходится 80% всех богатств. Вы можете собрать вместе все богатства страны и поровну разделить их на каждого. Но уже через год 20% жителей будут опять владеть 80% богатств. Поскольку постоянно ищут возможности обеспечить свое будущее за счет экономии, инвестиций и так далее. Оставшиеся 80% людей только тратят деньги, которые достаются в конечном счете 20%. Это один из самых важных выводов, которые я сделал для себя. Понимание данного факта способно изменить всю жизнь. Подумайте, чего вы хотели бы достичь через 10 или 20 лет, а затем каждую минуту или каждый день задавайте себе вопрос, приближает ли меня к главным целям то, чем я занимаюсь в данный момент. Ранее я говорил о том, что могу предложить вам множество способов удвоения своей производительности. Вот один из них. Слыша о нем, люди недоверчиво качают головой, потому что он очень прост. Каждый день перед вами стоят самые разные задачи. Давайте разобьем их на две категории – А и Б. Задачи типа А приближают вас к намеченным целям. Задачи типа Б не приближают вас к ним, а в худшем случае даже отдаляют. Таким образом, у вас появляется прекрасная возможность удвоить свою производительность, приобрести богатство, здоровье, успех и уважение окружающих. Для этого надо предельно четко представить себе свои цели и каждый день заниматься только теми делами, которые входят в категорию А, а от категории Б полностью отказаться. Одно только это придаст мощный толчок вашей производительности. Вы будете пользоваться уважением всех, кто вас окружает. К вам начнут обращаться за помощью и советом. Вы войдете в число 10% лучших специалистов в своей области. У вас изменится вся жизнь. Занимайтесь только делами категории А, то есть теми, которые имеют долгосрочные последствия. Только они позволяют добиться чего-то значимого в жизни. Итак, необходимо осознать, что наличие долгосрочной перспективы – одно из основных качеств, свойственных всем богатым людям. Дэн. Этот принцип отложенного вознаграждения можно применить и к воспитанию детей. Классическим примером может служить так называемый конфетный тест. Ребенку показывают конфету и предлагают два варианта – съесть ее прямо сейчас или немного подождать и получить две. Как он поступит? Проведите с ребенком беседу и продемонстрируйте, с какими вариантами выбора он сможет столкнуться в дальнейшей жизни. Брайан. Конфетный тест – это отличный эксперимент. Впервые он был проведен одним психологом в Гарварде 30 или 40 лет назад, а я узнал о нем только когда сам начал выступать с лекциями. Экспериментаторы собирают группу детей в возрасте от 6 до 8 лет, усаживают их за стол и говорят: «Мы даем каждому по одной конфете и оставляем вас на полчаса. Если за это время вы не съедите свою конфету, то получите вторую». Затем ученые выходят из комнаты и наблюдают за детьми через одностороннее зеркальное стекло. Кто-то из детей сидит и смотрит на конфету. Кто-то закрывает глаза руками или старается смотреть в другую сторону. Кто-то прячет руки под мышки, чтобы не было соблазна взять лакомство. Некоторые берут конфету в руки, немного откусывают и кладут на место. Через какое-то время они вновь откусывают кусочек, и так до тех пор, пока не съедают полностью. Спустя 10 лет выясняется, что те, кто сумел противостоять искушению, лучше учатся в школе. А еще позднее, через 20 и более лет, добиваются больших успехов, зарабатывают больше денег, занимают более высокие должности. Из тех же детей, которые сразу съедают предложенные конфеты, ничего путного не выходит. Они получают низкие оценки в школе, не пользуются популярностью среди сверстников, не выделяются ничем особенным, а в зрелом возрасте занимаются самой посредственной работой. И тут мы подходим к одному важному вопросу. Почему они по-разному ведут себя в детском возрасте? Ответ прост. Родители детей, которые проявляют выдержку и не съедают свою конфету, воспитывают их в духе уверенности в себе. Видите ли, причина, по которой люди переедают, берет свое начало в доисторических временах, когда перезимовать было не так-то легко. В холодное время пищи становилось меньше, поэтому все старались наесться впрок, словно медведи, готовящиеся к спячке. Таким образом, люди накапливали жир, понимая, что их ждут голодные месяцы. Так же ведут себя сегодня и те, кто не уверен в себе. Они едят и пьют при любой возможности. Немедленно берут от жизни все, что попадается под руку, поскольку где-то в подсознании у них живет сомнение в том, что у них будет для этого следующая возможность. У таких людей нет уверенности в будущем. Именно поэтому, если после диеты вы вновь начинаете есть, организм усиленно набирает вес, потому что он настроен восполнять ресурсы, пока есть такая возможность. Как поступает большинство людей, страдающих от избыточного веса? Садясь на диету, они думают: «Вот сброшу 3 килограмма, и можно будет снова есть, как прежде. Пойду в ресторан и закажу себе свинину». Вознаграждением за потерю веса для них является возобновление обжорства. Пока они изнуряют себя голоданием, организм находится в состоянии тревоги и настроен только на то, чтобы при первой же возможности восполнить убывающие запасы. Если же ребенок уверен в себе, поскольку родители с детства внушали ему, что он ценная и важная личность, и что они всегда будут любить его, несмотря ни на что, то он проходит конфетный тест. И генетика здесь совершенно ни при чем, все зависит от воспитания. Дети, получившие такое воспитание, добиваются успехов и в подростковом, и в зрелом возрасте. Почему? Потому что они уверены в себе и обладают высокой самооценкой. Высокая самооценка позволяет ставить перед собой большие цели, дольше сохранять мотивацию и не сдаваться. Такой человек продолжает двигаться вперед, словно рекламный кролик с батарейкой Energizer. А все дело в том, как к нему относились в раннем детстве. Дэн. Но предположим, что вас воспитывали иначе и не внушали вам с детства чувство уверенности в себе. И все это осталось внутри вас. Что вы можете сделать сегодня? Какими вещами нужно себя окружить? Какие привычки усвоить, чтобы научиться действовать в соответствии с долгосрочной перспективой и уметь жертвовать сиюминутными благами? Брайан. Психологи разработали множество очень эффективных приемов, направленных на отсрочку вознаграждения. Гёте говорил: «Все когда-то было сложным перед тем, как стать простым». Очень важно сформировать полезные привычки, которые позволят ощущать себя более счастливым и успешным. Интересно, что формирование полезных привычек требует самодисциплины, которая, в свою очередь, тесно связана с самооценкой. Самодисциплина — один из важнейших факторов успеха. Ведь если вы заставляете себя пожертвовать немедленным вознаграждением и полностью завершить дело, прежде чем получить награду, то это повышает вашу самооценку и уверенность в себе. Такая самодисциплина закаляет ваш характер, делая вас сильнее. С каждым разом вам будет все легче одерживать победу над собой. Поэтому в самом начале вам надо установить для себя систему вознаграждений по итогам завершенных дел. Один друг рассказывал мне, что много лет назад, работая в сфере продаж, он делал множество телефонных звонков, которые про себя называл «долларовыми звонками». А на прошлой неделе я беседовал с одним биржевым трейдером, и тот подтвердил, что существует прямая зависимость между количеством звонков и заработанных долларов. Однако часто люди воздерживаются от звонков, поскольку боятся получить отказ. Так вот, мой друг разработал для себя очень простой способ. Он наливал чашку горячего кофе и ставил перед собой на стол. Но сделать глоток он позволял себе только после того, как позвонит потенциальному клиенту и договорится с ним о встрече. Правда, кофе быстро остывал, поэтому, отхлебнув из чашки, мой друг старался как можно быстрее позвонить следующему клиенту и заинтересовать его своим предложением, чтобы не пришлось пить совсем холодный кофе. Здесь имеет место своеобразная форма инвертированной психологии, когда внимание смещается с поставленного задания на что-то другое, чтобы снизить стресс. К тому времени, как мой друг успевал договориться с пятым клиентом, чашка была пуста. Теперь он прибегал к следующему приему. Мой друг любил печенье, но чтобы не есть помногу, разламывал его примерно на сантиметровые квадратики, как дрессировщики для поощрения животных. После каждого успешного звонка он позволял себе съесть один кусочек печенья. Коллеги подшучивали над ним, но в течение 3 месяцев мой друг стал самым высокооплачиваемым продавцом в компании. Он бил все рекорды продаж, так как у него было самое большое количество потенциальных клиентов. Он говорил себе: «На этой неделе мне нужно заключить 10 контрактов», а потом садился к телефону и ставил перед собой кофе и печенье. Суть в том, что мозг все больше начинает думать о вознаграждении, и на него уже не так сильно действует стресс и страх получить отказ. Поэтому начните создание для себя структуры поощрений за хорошие поступки. Например, разбейте крупное дело на несколько более мелких и определите вознаграждение за выполнение каждого из них. Возможно, это будет кусочек печенья. Или, допустим, сделав 10 деловых звонков по телефону, вы позволите себе встать и потянуться, пройтись по кабинету или позвонить по личному вопросу. А после 20 звонков вы разрешите себе проверить электронную почту. Не забывайте, что проверка электронной почты — это что-то вроде десерта, а десерт должен следовать после ужина. Если же вы, придя на работу, сразу же открываете почту, то получается, что еда у вас начинается с десерта. Представьте, что на ужин вам первым делом подадут здоровенный кусок яблочного пирога и мороженое. Останется ли у вас после этого желание есть основное блюдо? Скорее всего, нет, потому что с помощью пирога и мороженого вы уже утолите голод. А что станет с вашим физическим телом, энергичностью и здоровьем, если каждое утро вы будете начинать с яблочного пирога и мороженого? У вас снизится мотивация и уровень энергичности. Конечно, поначалу будет наблюдаться скачок энергии, но он быстро затухнет, потому что в рационе отсутствует белок. Мозг не будет получать достаточного количества питания и очень быстро устанет. Именно поэтому так важен по-настоящему питательный завтрак, снабжающий мозг необходимым источником энергии. Начиная работу с десерта, весь оставшийся день люди попусту теряют время. Им хочется еще больше сладкого. Они сидят и рассылают сообщения по электронной почте, а затем постоянно проверяют новые письма. После этого идут поболтать с коллегами или читают газеты. Они сами не работают и другим не дают. Люди никак не могут войти в рабочий процесс, потому что начали с десерта. В наши дни целых 50% рабочего времени бесцельно тратится на посторонние дела, и это лишь средние данные. А многие даже превышают эти показатели. Конечно, есть люди, которым свойственна высокая производительность, но в среднем потери времени составляют 50%. Кстати, если вы спросите людей, занимаются ли они на работе посторонними делами, они ответят: «Конечно, нет. Я целый день пашу как заведенный». Но представьте, что мы установили на рабочем месте скрытую камеру, которая записывает все с момента появления сотрудника на работе и до его ухода домой. Давайте сядем и понаблюдаем, что происходит. Итак, смотрим. Человек приходит на работу. Сразу ли он начинает работать? Нет, первым делом он идет поздороваться и поболтать с коллегами, как будто не виделся с ними целых полгода. Он, словно колибри, перепархивает с цветка на цветок. Заходит то к одному, то к другому. Как дела? Что нового? Чем занимался вчера вечером? Что смотрел по телевизору? О, какая чудная вещица! Где достал? В конце концов, до него доходит, что пора бы уже сделать что-то полезное, пока не нарвался на начальника. В результате вы выясняете, что в среднем сотрудник начинает работать где-то в 11 часов. Затем в четверть 12 он уже начинает сворачивать свою деятельность, готовясь к обеду. Потом у него наступает обеденный перерыв продолжительностью 60 минут, который растягивается на все 90. Сотрудник возвращается на работу в 13:30 и возобновляет социальное общение с коллегами. Он не видел их целых 90 минут, и ему вновь необходимо совершить их облет, чтобы немного поболтать. В конце концов, в голову приходит мысль: надо бы и поработать. Примерно в 14:30 или 15:00 он возвращается на свое рабочее место и чем-то занимается, а уже в 15:30 начинает готовиться к уходу. Возможно, я слегка преувеличиваю, но если вы когда-нибудь попадали в дорожный затор в час пик, то знаете, о чем я говорю. Час пик в Лос-Анджелесе начинается в 15:30. Автострада номер 401, одна из основных в городе, выглядит как парковка. В образующихся пробках можно простоять несколько часов. Поездка, которая в обычных условиях длится час, может занять у вас от 5 до 6 часов. Кто же все эти люди? Да те, кто, по идее, должен находиться на рабочем месте до 17:00. А на самом деле они душатся в пробках, пытаясь попасть на автостраду до 15:30. Люди разбазаривают свое рабочее время. Если задать им прямой вопрос, они скажут: «Такого не может быть». И они действительно не замечают этого. Но если просмотреть записи с камеры, отмечая время по секундомеру, то они соглашаются. Да, я зашел к коллеге поздороваться и перекинуться парой слов. На приветствие и пару слов уходит 17 минут и 3 секунды. Потом он заходит к следующему, 11 минут и 4 секунды. Потом еще к одному, 15 минут и 25 секунд. Увидев все это в записи, люди приходят в состояние шока. Они не представляли себе, что теряют так много времени. Как все это происходит? Придя на работу, вы первым делом проверяете свою электронную почту, то есть сразу начинаете с десерта. А потом весь день у вас превращается в один сплошной десерт. Поболтать с друзьями, сходить пообедать, почитать газету, ознакомиться с ценами в интернет-магазине, опять просмотреть почту, ответить на сообщения, заглянуть на Facebook и поделиться с друзьями парой шуточных видеороликов. В среднем каждый сотрудник тратит на общение с друзьями в Facebook, а также на получение и рассылку сообщений по электронной почте от 1 до 2 часов рабочего времени. В конце рабочего дня он поднимает глаза на скрытую камеру, и ему хочется вцепиться себе в волосы от досады. Поступая так, вы губите свое будущее, разрушая все надежды и мечты, попусту тратя время. И все только из-за отсутствия долгосрочной перспективы. Поэтому рабочий день надо начинать, имея на руках четкий структурированный план действий. Определив приоритетные дела, беритесь за них и работайте, не покладая рук, весь день. Придя на работу, достаточно лишь помахать рукой коллегам «Привет всем!» и сразу же переходить к делу. Одно из моих главных правил, установленное уже много лет назад, состоит в том, чтобы посвящать все рабочее время работе. Иногда кто-нибудь обращается ко мне: «Послушай, мне надо с тобой поговорить, у тебя найдется для меня минутка?» Я отвечаю: «Я бы с удовольствием, но давай поговорим после работы. Сейчас я занят». Как только вы почувствовали, что отвлекаетесь от дела, Повторяйте про себя. Вернись к работе. Вернись к работе. Порой меня спрашивают, как тебе это удается? Я отвечаю, видишь ли, мне надо закончить эту работу. Я занят. Поговорим позже. И уже вскоре все оставляют вас в покое. Они понимают, что вы не собираетесь отвлекаться и попусту тратить время. Поэтому, придя на работу, поздоровайтесь со всеми и сразу переходите к делам. Все рабочее время должно быть посвящено работе. Вы можете поболтать с коллегами только после того, как закончите свои дела. Если они губят свою карьеру, это их дело, но не позволяйте, чтобы они загубили вашу. Дэн. Замечательно. Это прекрасные рекомендации по сохранению мотивации. Мне понравилась ваша система поощрений и подкрепления мотивации, поскольку когда порой настают нелегкие времена, такие маленькие вознаграждения самому себе позволяют продолжать движение. Вы говорили об электронной почте, но сегодня это лишь одна из многих форм коммуникации, и взрослые и дети повсюду носят с собой смартфоны. Похоже, что люди постоянно остаются на связи, где бы они ни находились. У них всегда с собой мобильные телефоны, в которых есть и социальные сети, и текстовые сообщения, и электронная почта, и другие типы электронной коммуникации. Постоянный белый шум сопровождает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не позволяя расслабиться. Эта напасть все больше охватывает наше общество, в том числе рабочую сферу. Продолжая разговор об электронной почте, я хочу обсудить вопрос о том, как сосредоточиться на долгосрочной перспективе, если все эти электронные устройства то и дело уводят нас в сторону. И все настаивают на срочном ответе. Как организовать свою жизнь, чтобы общение не отвлекало нас от целей? Брайан. Самое эффективное средство, которым вы располагаете, это ваша способность мыслить, причем мыслить наперед. Иногда я спрашиваю слушателей, за что им платят на работе в первую очередь. За умение мыслить. Надо думать о последствиях своего поведения. Если я поступлю так, то что может случиться? На самом деле способность точно предсказывать последствия собственных поступков это главный признак высокого интеллекта. Жизнь напоминает шахматную игру, в которой человек рассчитывает свои ходы. Если я сделаю это, жизнь ответит мне тем-то. Тогда мне нужно будет поступить следующим образом. Все успешные люди продумывают свои действия на несколько ходов вперед. Что же касается электронной почты, то она напоминает игровой автомат. Открывая ее, вы как бы дергаете за рычаг, и в автомате начинает что-то звенеть и двигаться. Никто не знает, что из этого выйдет. Возможно, вы выиграете, а возможно, проиграете. Вы с нетерпением ожидаете сюрприза. Установлено, что при получении сигнала о поступлении почты человек немедленно бросает все, чем занимался в данный момент. Он говорит себе: «Интересно, что там?» Возможно, весточка от друга, а может, что-нибудь веселое и смешное? Как бы то ни было, работа останавливается. Недавно я читал книгу о работе мозга, в которой сказано, что в настоящее время существует два основных фактора, мешающих его функционированию. Первый — отвлечение внимания. Нас отвлекает от дела множество вещей, особенно электронные устройства. Второй фактор — многозадачность. Под ней понимаются попытки заниматься одновременно несколькими делами. Мифу многозадачности посвящено множество книг и статей. Это действительно миф, потому что никакой многозадачности не существует. Мы просто переключаемся с одной задачи на другую, как в случае с поступлением электронной почты, а затем возвращаемся назад. Однако для того, чтобы вновь полностью сосредоточиться на первоначальной задаче, требуется от 7 до 17 минут. А теперь я хочу поделиться с вами одним интересным наблюдением. Жизненный успех напрямую зависит от умения завершать начатые дела. Не от умения работать над задачей, а именно от умения завершать начатое. 82% американцев хотели бы написать книгу, чтобы поделиться с окружающими своими историями, рассказать о своей профессии. Они мечтают о том, что когда-нибудь напишут такую книгу и отдадут ее в печать. Кое-кто даже делает попытки, но они так ничем и не заканчиваются. В мире хватает неоконченных рукописей, незавершенных поэм, несбывшихся бизнес-планов. Люди не заканчивают их, а ведь завершение начатого дела – ключ к успеху. Есть прекрасный способ формирования долгосрочной перспективы с целью достижения успеха. Приступая утром к работе, представьте себе, что рабочий день начинается на полчаса позже, 8:30, и в эти полчаса первым делом составьте перечень всех дел, которые вам предстоит сегодня сделать. Никогда не начинайте работу без такого перечня, а еще лучше составить его накануне вечером. Если появляется какое-то новое задание, сразу же впишите его в перечень. Не позволяйте, чтобы вас отвлекали от работы посторонние дела, звонки и СМС. А если они так уж важны, то включите их в свой перечень. Итак, допустим, вы начинаете рабочий день в 8:30, имея на руках план и будучи полностью подготовленным. Вы смотрите в свой перечень и задаете себе вопрос. Если бы у меня была возможность выполнить всего одно задание из этого списка, а потом пришлось бы уехать из города на месяц, за что бы я взялся? И работайте над этим делом, не покладая рук 90 минут без перерыва. Отключите все – телевизор, телефон, компьютер. Не поднимайте голову на протяжении полутора часов. А потом сделайте 15-минутную паузу. Встаньте, пройдитесь, выпейте чашку кофе. После этого снова усаживайтесь на место и работайте еще 90 минут. Только потом можете проверить свою электронную почту. Это ваш десерт, основное блюдо вы уже съели. Если вы способны в первой половине дня одолеть, не отвлекаясь ни на что, два периода непрерывной работы по 90 минут, это позволит вам увеличить свою производительность в 2, 3 и даже 4 раза. Соответственно, возрастут и ваши доходы. Вы будете выполнять все больше заданий и станете человеком, к которому обращаются за помощью и советом. Много лет назад со мной такое уже было. В то время я едва сводил концы с концами, но усердно работал и однажды организовал сделку по строительству недвижимости. Мне удалось застолбить за собой участок, но у меня не было денег. Я начал посещать застройщиков и в конце концов наткнулся на одну компанию, где мне сказали: «Если ваши цифры верны, то мы, пожалуй, могли бы вступить с вами в партнерство». Я прочитал все книги по организации строительства недвижимости, 21 книгу, если быть точным, и досконально знал, как оформлять все документы. Я нанял профессиональную машинистку, потому что у меня не было печатной машинки, и составил предложение. Потом мы встретились с юристами застройщика. Я представил им подтверждающие документы на каждую цифру и каждый факт, изложенный в предложении. У меня были соглашения о намерениях с будущими арендаторами и ценовые сметы от строительной компании. Я мог отчитаться по любой статье расходов и доходов, по размерам прибыли и так далее. В конце концов они сказали: «Это самое полное деловое предложение, которое нам доводилось видеть». Они полностью проверили его и подтвердили: «Хорошо, мы согласны участвовать. Мы оплатим 100% расходов на строительство этого торгового центра при условии предоставления нам 75% прав собственности, а вам оставим 25% за организацию текущей работы по строительству». Я выполнил свою часть сделки, и они тоже. Это был невероятный успех. Вскоре после этого президент той компании, один из самых богатых и уважаемых людей Канады, пригласил меня к себе в офис и сказал: «Мне понравилось, как вы работаете. Меня устраивают и ваш подход к делу, и квалификация. Вы выполнили все обещания, которые давали, и выдержали график. Не хотите ли поработать моим личным помощником? Я подумал и пришел к выводу, что это, пожалуй, самая удачная возможность в моей жизни. Мы договорились, и я поступил к нему на работу. Сначала президент давал мне мелкие поручения, играя как бы роль наставника. Раньше у него не было личных помощников, и мне приходилось постоянно просить его: «Дайте мне еще какое-нибудь поручение, я хочу работать больше». Получив задание, я немедленно брался за дело и уже вскоре докладывал ему результаты, словно собака, которая раз за разом приносит брошенную палку. Он мало говорил, но кивал и улыбался, а потом давал очередное поручение. Все это были какие-то мелочи, но я выполнял их очень тщательно. Он говорил: «Вы очень быстро работаете и относитесь к заданиям со всей серьезностью, хотя в них нет ничего особо важного. Они потерпели бы до следующей недели». А потом наступил тот момент, когда он спросил: «Не хотели бы вы взглянуть на это предложение?» Речь шла о компании стоимостью 25 миллионов долларов, занимавшейся импортом и сбытом. Он назначил меня ее президентом. Затем появилась еще одна возможность — крупный участок под застройку. Несколько десятков гектаров, на котором предстояло возвести жилые дома, промышленные и торговые здания. Целый комплекс. «У вас нет желания этим заняться?» — спросил он. Я ухватился за предложение, разработал план застройки и показал ему. Он назначил меня ответственным за этот проект. Потом он сказал: «Мы планируем построить офисное здание в деловой части города, но не знаем, где именно его разместить, во что обойдется строительство и какую арендную плату назначить. Может быть, вы возьметесь за это?» И вскоре я руководил возведением 12-этажного офисного здания в центре города. Он продолжал давать мне поручения, и каждый раз я сразу же набрасывался на них и не отрывался от дела, пока не закончу. Я работал по 10-12 часов в день. К тому времени, как он ушел на пенсию, я возглавлял 3 крупных проекта его компаний. Мой заработок превосходил самые смелые мечты. Я приобрел больше опыта, чем мог себе представить. Под моим началом работали 42 человека. У меня был самый просторный кабинет в компании. Я остался самым высокопоставленным сотрудником во всей компании. Мне завидовали и завидуют по сей день. А ведь я всего лишь посвящал все время быстрому и качественному выполнению полученного задания. Если нужно было сделать что-то за месяц или два, это поручали кому-нибудь другому. Но все знали, что если работа должна быть выполнена прямо сейчас, причем выполнена хорошо, то ее надо отдать Брайану. Каким бы трудным ни было задание, Брайан с ним непременно справится. Вот так и строится долгосрочная перспектива. Мне было очевидно, что я работаю не на ближайшее будущее, а развиваю свои умения и способности на перспективу. В свое время я покинул компанию, но мы навсегда остались друзьями с этим пожилым джентльменом. Под его руководством моя карьера продвинулась дальше, чем я мог мечтать. Я приобрел знания и опыт, я зарабатывал много денег. Я разрабатывал проекты стоимостью по 100 миллионов долларов, используя навыки, освоенные с его помощью. Долгосрочная перспектива предполагает, что вы усердно трудитесь уже сейчас, изо дня в день, устраивая по 2 полуторачасовых сеанса непрерывной работы каждое утро. Начиная дело, вы доводите его до конца и посвящаете все рабочее время работе. Устраивайте себе поощрение и вознаграждение. Отработав 3 часа без перерыва, я позволю себе проверить почту, потому что это десерт. Затем я схожу пообедать. Я заслужил обед хорошей работой. Вернувшись с обеда, вы снова с головой уходите в работу. Вы должны заслужить репутацию самого трудолюбивого сотрудника в своей организации. Предположим, ваша фирма пригласила консультанта по вопросам менеджмента, и он опрашивает всех в офисе. Кто здесь трудится больше всех? Вы должны быть уверены, что все назовут вас. Вы должны победить в этом голосовании, даже если все останутся в неведении о его итогах. Ничто не поможет вам так быстро сделать карьеру, как репутация самого трудолюбивого и продуктивного работника. Дэн. Прекрасный совет. Я уже сам готов пойти и немедленно чем-нибудь заняться. Теперь давайте поговорим о том, в какой мере все это касается подрастающего поколения. Я знаю, что нашу книгу прочтут многие родители. Они сделают это прежде всего для себя, но подумают и о своих детях. Ваши дети уже выросли, но подрастают другие, которые находятся в полной зависимости от своих телефонов. Они проводят в них всю жизнь. Марк Бауэрлейн, написавший прекрасную книгу «Самое тупое поколение», говорит, что у нас еще никогда не было молодого поколения, располагающего такими возможностями для получения образования. Но молодые люди тратят большую часть времени на низкопробные фильмы, порнографию и прочую ерунду. Поэтому у родителей возникает вопрос, как воспитать подростка, чтобы он прошел конфетный тест и нашел свою дорогу в жизни. Наши тинейджеры растворились в цифровом мире, словно рыбы в воде. Есть ли у вас конкретные рекомендации для родителей, чьи дети сидят, уткнувшись в телефоны, игнорируя учебу и другие важные вещи? Брайан. Да, один из способов оказания влияния на своих детей заключается в том, чтобы стать для них главным источником эмоциональной поддержки и безоговорочной любви. На них влияют друзья, одноклассники и другие люди, с которыми они вступают в контакт, но они должны знать, что вы — главные люди в их жизни, которые всегда на их стороне. Кем все люди хотят себя ощущать? Победителями. Если вы считаете себя победителем, у вас растет самооценка. Чем выше самооценка, тем выше уверенность в себе, тем счастливее вы себя ощущаете, тем большим уважением пользуетесь. Как почувствовать себя победителем? Для этого надо одерживать победы. А что можно считать победой? Пересечение финишной черты. Получив на работе большое задание, разбейте его на этапы. Позвольте привести пример. Многие компании устанавливают поощрение для продавцов в случае завершения сделки. Но иногда предметом сделки является крупное оборудование, продажа которого занимает от 5 до 7 месяцев. Такова продолжительность цикла продажи, включающая в себя и поиск потенциального покупателя, и процесс торга, и согласование условий, и установку купленного оборудования и его наладку. Только после всего этого продавец получает вознаграждение. Такой порядок лишает мотивации, потому что значительная часть работы продавца остается неоплаченной. В связи с этим компании разбили процесс продажи на 7 этапов. Первый состоит из знакомства с потенциальным покупателем и выяснения того, насколько велико его желание приобрести вашу продукцию и нуждается ли он в ней, а также способен ли оплатить покупку. Уже одно это считается успехом, достойным поощрения, так как открывает путь для дальнейших действий и запускает процесс продажи. Следующий шаг заключается в передаче клиенту начального ценового предложения, основанного на анализе его финансового положения. Для этого также предусматривается специальное поощрение. Короче говоря, завершение каждого этапа считается маленькой победой. То же самое мы предпринимали и с детьми. Каждое завершенное дело, будь то уборка комнаты, рисунок, сделанный в детском саду, или прочитанная книга, были поводом для того, чтобы порадоваться и похвалить ребенка. Когда моя старшая дочь Кристина в 5 лет принесла из школы свой первый рисунок, на котором был изображен человечек, состоящий из нескольких прямых штрихов, я спросил, неужели это Кристина сама нарисовала? Кристина, это правда твоя работа? Кто тебе помогал? Не может быть, чтобы ты сама так хорошо справилась. Нет, папа, я все сама нарисовала, ответила она. «Просто не верится. Это невероятно. Посмотрите, как здорово нарисовано. Давайте повесим на холодильник. Тогда я смогу смотреть на эту картину каждый раз, когда захожу на кухню. Ты поможешь мне прикрепить рисунок, Кристина?» Мы приклеили рисунок к холодильнику и каждый раз, проходя мимо, говорили: «Вы только посмотрите!» А если кто-то приходил в гости, то слышал от нас: «Мы хотим вам кое-что показать. Это рисунок нашей дочери Кристины. Смотрите, какая красота! Правда здорово?» Кристина аж расцветала при этих словах. После нее у нас было еще трое детей — Глен, Дэвид и Кэтрин. И то же самое мы делали по поводу каждого пустяка в их исполнении. Я готов был хвалить их за что угодно, лишь бы они чувствовали себя победителями. Если вы будете поступать так же, дети станут хвататься за любую возможность, чтобы одержать очередную победу. Им быстро наскучат видеоигры, они не впадут в компьютерную зависимость. Им захочется добиваться успехов в школе, делать вещи, позволяющие чувствовать себя победителями, потому что родители всегда реагируют так на любое завершенное ими дело. В Библии говорится: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Если вы будете хвалить и ободрять детей даже за мелочи, то они станут стремиться к большему. И друзьям не так-то просто будет склонить их ко всяким глупостям, потому что они скажут: «Мне надо идти домой. У меня много дел, которые я обещал сделать». Вам не нужно будет читать им нотации, требовать или угрожать. Они настроены на то, чтобы по собственной инициативе совершать хорошие поступки и получать хорошие оценки. Дэн, отличный совет. Вы много говорили об умении распоряжаться временем. Один из принципов тайм-менеджмента, который действительно помогает людям сосредоточиться на долгосрочных целях, описан Стивеном Кови в книге «7 навыков высокоэффективных людей». Он, в свою очередь, позаимствовал его у Роджера и Ребекки Мэрилл. Речь идет о 4 квадрантах. Не могли бы вы пояснить эту концепцию 4 квадрантов, особенно квадранта номер 2? Как организовать свою деятельность в этом квадранте? И можно ли подчинить всю свою жизнь достижению долгосрочных целей? Брайан, если применить теорию квадрантов к тайм-менеджменту, то все действия распределяются по 4 категориям. Представьте себе круг, разделенный на 4 сектора. Они пронумерованы. Левый верхний — номер 1, правый верхний — номер 2, левый нижний — номер 3 и правый нижний — номер 4. Это и есть 4 квадранта. Дела распределяются по степени срочности и важности. Важность убывает сверху вниз в левой части круга, поэтому квадрант номер 1 символизирует важное дело. Срочность убывает слева направо в верхней части круга, поэтому квадрант номер 1 одновременно является и срочным. Дела, попадающие в эту категорию, должны выполняться немедленно. Как правило, это определяется внешними обстоятельствами, например, предварительными договоренностями. К таким делам относятся срочные совещания, срочные звонки важным клиентам и тому подобное. Многие люди проводят значительную часть жизни в квадранте номер 1, занимаясь важными и срочными делами. Кстати, если вы игнорируете подобные дела, это может пагубно сказаться на вашей карьере. Если вы не выполняете предварительные договоренности, не доводите до конца сделки или другие важные дела, то можете потерять работу. Поэтому старайтесь всегда быть в секторе номер 1. Далее следует квадрант номер 2, правый верхний. Здесь располагаются важные, но не слишком срочные дела. Он носит название квадранта эффективности. Дела из этого квадранта имеют потенциальные долгосрочные последствия для вашей жизни. К ним относятся совершенствование умений, дополнительная учеба, составление предложений, планов и отчетов, чтение книг и статей и так далее. Все, что важно, но может подождать, попадает в сектор номер 2. Однако чем дольше вы затягиваете эти дела, тем скорее они перейдут в разряд срочных. Прекрасным примером служит учеба в колледже. В начале курса вам говорят, что итоговая оценка будет на 50% зависеть от заключительной курсовой работы. Она должна быть представлена к 8:00 в определенный день. В противном случае оценка будет снижена наполовину. Это вам повторяют каждую неделю. Не забывайте, что курсовая работа влияет на оценку. Не тяните с ней, не откладывайте дело в долгий ящик. Начинайте работать уже сейчас. Чем раньше вы ее закончите, тем лучше. И что же происходит? 90% студентов не берутся за работу до тех пор, пока она не становится срочной. Ее важность не подлежит сомнению. Она очень важна. От нее зависит, насколько успешно вы окончите курс, а может быть и всю учебу в целом. Но она постоянно откладывается на потом. Когда пишется основная часть курсовых работ? В последнюю ночь. Так было и со мной, когда я получал степень MBA. Я пришел домой к 5 часам вечера, сварил побольше кофе, устроился за маленьким кухонным столом и начал писать. Я писал всю ночь, непрерывно подливая себе кофе. Когда встало солнце, я сел в машину и примчался в университет, чтобы подсунуть работу под дверь кабинета профессора. Но, взглянув на дверь, я увидел, что щель под ней полностью забита другими работами. Все они были написаны в последний момент. Я рассказываю об этом, чтобы подчеркнуть, что долгое время курсовая работа была важной, но не срочной. Однако в определенный момент ее срочность затмила все остальные дела. И Кови, и супруги Мэрил указывают, что дела из квадранта номер 1 необходимо делать в первую очередь. Завершив их, можно переходить к делам из сектора номер 2, имеющим потенциальные долгосрочные последствия. Квадрант номер 3 слева внизу включает в себя срочные, но не очень важные дела. Это общение с различными людьми, не имеющие отношения к делу, переписка по электронной почте, посещение кафе в обеденный перерыв и тому подобное. Срочными эти дела считаются потому, что выполняются сразу по мере возникновения, но в них нет никакой важности. Этот сектор носит название «квадранта заблуждений». Такое название объясняется тем, что, находясь на работе и общаясь с коллегами, вы сами себя обманываете, полагая, будто трудитесь. Вы убеждаете себя: «Это часть моих обязанностей. Мне нужно поддерживать хорошие отношения со служивцами. Кроме того, работа должна доставлять удовольствие». Но если кто-то убеждает вас в том, что работа — это сплошное удовольствие, то вы имеете дело с неудачником, человеком без будущего. Он уйдет на пенсию бедняком и под конец жизни окажется в доме престарелых, где никто не будет его навещать. Если человек считает, что работа непременно должна быть в радость, то он несерьезно относится к своему будущему. Это не значит, что отношения с коллегами не важны. Вы можете поболтать и посмеяться вместе с ними, но лишь после того, как работа будет закончена. В квадранте заблуждений люди обманывают себя, считая, что трудятся, хотя на самом деле попусту тратят все рабочее время. Квадрант номер 4 включает в себя дела, не имеющие ни важности, ни срочности. Его называют пустым квадрантом. Сюда относятся чтение газет, блуждание по различным сайтам и интернет-магазинам, звонки домой, чтобы уточнить, что будет на ужин, и тому подобное. Большинство людей проводят значительную часть времени в секторах номер 3 и номер 4. Вам необходимо покончить с этим. Переходите в квадранты номер 1 и номер 2. Все, что необходимо выполнить прямо сейчас, то есть важную и срочную работу, делайте как можно быстрее, а после этого уделяйте время делам из сектора номер 2, которые рассчитаны на длительную перспективу и могут серьезно повлиять на ваш бизнес. Дэн. Брайан, мы обсудили много интересных тем о долгосрочной перспективе и отсроченном поощрении. Давайте в заключении поговорим о том, как же научиться мыслить на перспективу. Брайан. Выполняя упражнение на постановку целей, о котором мы говорили ранее, вы выбираете самую важную цель в своей жизни. Она может носить личный характер и касаться, к примеру, вашей семьи. Она может иметь отношение к здоровью, бизнесу или карьере. Например, в чем состоит моя самая большая и важная цель в бизнесе и карьере? Это напрямую затрагивает размер ваших доходов, скорость продвижения по службе, уровень уважения, которым вы пользуетесь в компании. После этого вы задаете вопрос, какое основное действие я могу предпринять прямо сейчас, чтобы приблизиться к своей главной цели. С него надо начинать каждый свой день еще до того, как вы проверите свою электронную почту или сделаете что-то еще. Вы должны приучить себя к этому. Вы также должны приучить себя безостановочно работать до тех пор, пока задание не будет выполнено. Данная цель достигается постоянной практикой. Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем обсуждать ритуалы. Для вас должно стать нормой полное сосредоточение усилий на важном деле вплоть до его завершения. Привычка браться с утра за самые важные дела и доводить их до конца – превратит вас в самого производительного, самого уважаемого и самого высокооплачиваемого работника в своей области.